Монгольский период истории Русской Православной Церкви. Мученичество русских князей. Пала иго монгольское на землю русскую, и покорилась ему Русь, восклицает летописец. Тяжелые дни наступили для тех, кто уцелел. И в это страшное время проявляется вся любовь русского народа к Богу, верность Его Церкви. Все прекрасное, что было раньше затоптано проявлением взаимной вражды, теперь явилось в чудном свете верности Богу и любви к людям не только у простого народа, но и у его князей. Монгольская ига создала условия для настоящего мученичества за Христа. Непобедимые ханы Золотой Орды убедились в невозможности заставить русских людей отречься от православной веры. И первый пример такого мученичества явили святой благоверный князь Михаил Черниговский и его боярин Феодор. Князь был вызван в ставку хана. Прежде чем предстать перед его лицом, монгольские жрецы потребовали от князя и боярина подчиниться языческому обычаю. Они должны были поклониться изображениям умерших ханов, солнцу и войлочным идолам. Михаил ответил: «Христианин должен поклоняться Творцу, а не творению. Такова христианская вера». Узнав об этом, Батый велел Михаилу выбирать одно из двух: или исполнить требования жрецов, или принять смерть. Михаил ответил, что он готов поклониться хану, которому сам Бог предал его во власть, но не может исполнить того, чего требуют жрецы. Присутствовавшая княжеская свита, бояре, умоляли Михаила поберечь свою жизнь. Они предлагали принять на себя ответственность за этот грех, но Михаил не хотел слушать никого. Он сбросил с плеч княжескую шубу и сказал: «Не погублю души моей! Прочь, слава тленного мира!» На сторону князя встал лишь его верный боярин Феодор. Их схватили, начали бить палками, затем топтали ногами и, наконец, отсекли голову. Последние слова святого князя были: «Я христианин». Произошло это в сентябре 1246 года. Их тела были привезены в Чернигов, а в XVI веке перенесены в Архангельский собор Московского Кремля. Князь Михаил и боярин Феодор стали самыми почитаемыми святыми на Руси после Бориса и Глеба. Еще одним ярким примером мученичества за веру был подвиг Романа Олеговича Рязанского. Этот князь, видя бесчеловечное издевательство ханского сборщика дани, заступился за своих подданных. Тот же оклеветал князя перед ханом в хуле на их веру. Вызвав Романа в Орду, хан предоставил ему выбор: либо принять их веру, либо мучительную смерть. «Я покорен воле Божией и повинуюсь власти хана, но никто не принудит меня изменить моей вере». На что хан ответил: «Пусть умрет мучительной смертью». Князю сперва отрезают язык, чтобы он не смог проповедовать веру Христову, а затем подвергают медленному четвертованию. Подробное описание в летописи казни Романа оставляет впечатление страшной жестокости ордынских ханов. конце казни отрубленную голову князя воткнули на копье для всеобщего обозрения. Как мученичество за веру стал восприниматься русскими людьми и ратный подвиг – смерть в бою. Народное почитание вносило в число русских святых многих князей, погибших в Батыево нашествие. Особо же отмечали тех из них, чей подвиг и смерть были доподлинно известны. Таким, например, был князь Василько Константинович Ростовский. Он был взят в плен после битвы при реке Сити в 1238 году. Князь, изнуренный жестоким боем, израненный, томимый жаждой и голодом, не захотел принять пищи из рук врагов. Зная на опыте мужество и силу Василия, Баты предложил ему воевать под его знаменами. Но русский князь отверг это предложение, сказав: «Враги моего Отечества и Христа не могут быть мне друзьями». Его убили недалеко от Калязина в Ширенском лесу. Отыскав тело князя, его перенесли в Ростов и погребли под сводами соборного храма. Невольно поражаешься мужеством и преданностью православию русского народа. Перечисленные в летописях народные бедствия, достаточные для полного уничтожения любой нации, сроднили между собой целые области, укрепили русский национальный дух и еще более приобщили народ к церковной жизни, ставшей для него неотъемлемой частью бытия. Русская церковь, столь претерпевшая от погрома, лишившаяся множества прекрасных храмов и обителей, стала для народа хранительницей духовных ценностей и источником крепости в постигших его испытаниях.